чтобы показать под ним драгоценную тунику из разноцветных тканей. Когда знатные римляне выходили на улицу, их сопровождала целая толпа слуг, иногда до 50 человек. Вместе с рабами шли часто голодные плебеи, питавшиеся подаянием с аристократической кухни. Значительную часть дня проводили римские аристократы в банях, где продавались разного рода нечистым удовольствием. Потом театр, игра в цирке, в которых они принимали особенно живое участие. Здесь были целые партии голубых и зеленых, красных и белых, смотря по цвету одежды кучеров, правивших лошадьми той или другой партии. Что эти фамилии распоряжались еще значительными капиталами, это видно из некоторых свидетельств, но которым им принадлежало много земель, приносивших огромные доходы, до миллиона в год и более. Притом фамилии эти были изъяты от подати. Весьма немногие занимались чем-либо дельным, разве только иные литературой. В известное время вступали они в Сенат, и, довольные этой почестью, не добивались замечательной военной или административной деятельности, хотя, конечно, были тут некоторые исключения. Игры были в значительном употреблении. Аммиан говорил, что при общем разврате дружбы не было между римлянами. Единственная дружеская связь была между игроками, наверно обыгрывавшими. Народ проводил большую часть дня в тавернах, в питейных домах. Страсть к игре была распространена и в простом народе. Он с тем же рвением предавался играм цирка. Марцеллин приводит отвратительные черты того низкопоклонничества, с которым римские плебеи того времени обращались с аристократами. Они целовали их колено, ноги. Он приводит также особенные черты аристократической вежливости. Если, говорит он, вы приедете из провинции к вельможе, он примет вас так радушно, что вы пожалеете, от чего лет 10 вы уже не знакомы с ним. Но если вы будете второй, третий раз и так далее, все то же ласковое обращение, те же обещания и ничего на деле. Словом, из описаний Марцеллина, хотя довольно напыщенных, мы видим во всех классах представителей общества, конечно, образованного, но распадающегося в своей изнеженности, отказавшегося от живых начал, лишенного верований в самые идеи. Если мы обратимся в провинции, и там увидим мы почти то же самое. У нас есть свидетельство о жизни галло-римлян в V столетии, преимущественно свидетельство Сидония Аполлинария, наконец, известная причастная песнь святого Паулина. Под этим названием «Кармен Эчеристикум» блаженный Паулин описывает всю жизнь свою. Речь идет о Паулине Спеллы. Излагая содержание его сочинения, Грановский использовал труды известного французского филолога-историка Клода Фориэля. Паулин Спеллы, конец IV – начало V века, галло-римский писатель. Сидоний Аполлинарий, год рождения неизвестен, год смерти около 483-го, галло-римский писатель, епископ Овернский. Надобно сказать, что рассказ этот написан стихами, в выражениях несколько искусственных и витиеватых, что, впрочем, не надобно приписывать автору, но его времени и тогдашней испорченности вкуса. Но рассказ самый отличается необыкновенную простотою в своем содержании, свидетельствующим о высокой нравственности блаженного Паулина, который умел выйти из соблазнов одной жизни для другой. Он рассказывает очень откровенно всю свою жизнь, начиная с самого рождения. Блаженный Паулин родился в конце IV столетия в Македонии, где отец его был правителем провинции, даже диоцеза, следовательно, занимал одно из важнейших мест в империи. Потом отец его оставил службу и поселился в Южной Галлии, недалеко от Бордо, в своем имении. Молодой человек воспитан был так, как воспитывали тогда преимущественно для светской жизни. Его учили правильно и бойко объясняться на латинском и греческом языках, для чего окружали его дядьки, говорившие с ним на этих языках. Он познакомился также с великими писателями, настолько, чтобы это знакомство дало ему право называться образованным человеком. Когда ему был 15-й год, домашний врач объявил, что дальнейшие занятия могут быть вредны для его здоровья, и что его пора освободить от них.